Марина Гагуева, кандидат психологических наук, психолог лидеров, супервизор, автор психологической части курса «Кошелек и жизнь» и статьи для чат-бота «Давай поговорим» от портала Мел. Синдром мачехи и принцессы. Яль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее. Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее. Александр Сергеевич Пушкин. Знаменитая сказка о мертвой царевне и о семи богатырях раскрывает синдром мачехи и принцессы. Особенно наглядны в ней чувства мачехи. Здесь и отрицание старения и потери власти, и зависть к молодости, а значит и влиянию соперницы, и печаль по уходящему величию. Почему же мачеха чувствует именно это? Сначала говорю, что под мачехой понимается образ, а не женщина, которая приходится кому-то некровным родителям. Отношения мачехи и принцессы. Катя прилетела из заграничной командировки в модных брендовых брюках. «Какие у тебя штанишки? Мне бы такие на дачу. Собираемся забор покрасить», – отвесила комплимент начальница. Такие ситуации обычно разворачиваются между молоденькой девушкой и дамой в возрасте. Руководителем, мамой, пожилой родственницей. Например, начальница бесконечно придирается к юной коллеге. Тетя, у которой приходится жить студентке, пока не дали общежитие, воспитывает из нее Золушку. Посуду помыла не так, на зеркале в ванной оставила разводы, по телефону говорит слишком много. Свекровь получает невестку. Как готовить, как пеленать ребенка, как правильно одеваться и вообще пора бы похудеть. О промахах молодой жены непременно в красках расскажет в присутствии сына. Мачеха не просто критикует падчерицу, а создает невыносимую моральную обстановку, иногда сама того не замечая. Не потому, что она не любит девушку и желает ей зла, причины гораздо глубже. Тревога и низкая самооценка, боязнь старости. Откуда все это берется, давайте разбираться. Женщина-мачеха жаждет влияния и господства. Ради этого она готова на многое пойти. В сказках мачеха предстает эксплуататором падчерицы. В реальной жизни мачеха безжалостно эксплуатирует себя. Она много работает, чтобы получить результат. Она будет себя истязать, лишать отдыха и игнорировать нездоровые телесные симптомы, чтобы достичь цели. Если она красива, то будет эксплуатировать свою внешность также для получения как можно большей власти и могущества. Ради такого она будет держать себя на строжайших диетах и может даже отказаться от рождения детей, чтобы не потерять фигуру и формы. Поэтому мачехи из сказок отрицают старение, ведь это означает потерю влияния на царя. Вспомните этот отрывок из сказки Пушкина. «Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло! Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою! Вишь, какая подросла!» Обратите внимание на последнюю строчку. Мачехи очень боятся конкуренции и ревностно относятся к потенциальным соперницам. Бывает, что мачехи опекают юных девушек, например, дочерей или сотрудниц, решают за них проблемные ситуации, выслушивают жалобы и дают советы, заботятся и не дают в обиду. Но это все не просто так, а чтобы держать соперницу на виду и не дать ей свободно расти. Ведь тогда мачеха обязательно проиграет. Вы могли видеть такое в мультфильме «Рапунцель». Мама внушает, что мир опасен, и юной героине в нем никак не выжить без мамы. И это недалеко от истины, потому что девушка лишена возможности получать свой жизненный опыт. Из-за этого у нее не формируется уверенность в себе, а встреча с первыми жизненными трудностями может напугать и убедить в своей беспомощности и никчемности. Если же соперница вырывается из-под опеки и строит свою жизнь так, как ей нравится, мачехи переживают это очень тяжело. Но если царевна переплюнет ее в достижениях, то мачеха пойдет на все, чтобы ее уничтожить. Сценарии мачехи и падчерицы. Чтобы понять, как этот сказочный сюжет проявляется в жизни и почему он важен, давайте разберем глубинный смысл сценариев, в которых есть мачеха и падчерица. В этом сюжете отражается развитие детско-родительских отношений. До подросткового возраста мать принимает дочь как свою любимую малышку, дитя, балует и опекает ее. Поэтому в сказках в этом возрастном периоде героиня живет с любимой матушкой. В подростковом возрасте перед нами уже не дитя, а юная девушка. Она молода и привлекательна для противоположного пола. Именно она – новое поколение, а родители становятся старшим, уходящим поколением. Отец, который в семье отвечает за иерархию, границы, порядок и правила, уже не имеет большого влияния на дочь-подростка. Поэтому в сказочных сюжетах он становится слабым, теряет свой авторитет. Вспомните диснеевскую версию «Русалочки». Ариэль обретает ноги, как символ сексуальности по сравнению с хвостом. Русалка – это инфантильная сексуальность, манит, соблазняет, но полноценные отношения взрослых людей с ней не построить. А отец Тритон теряет свою мощь. У матери возникает конкуренция с дочерью. Юная дева и все еще привлекательная мать борются за то, кто же на свете всех милее, всех румяней и белее. То есть возникает женская конкуренция. Вместе с этим у матери есть и воспитательные задачи – подготовить повзрослевшую дочь к женской доле. Поэтому в сказках родительница умирает, нет больше ласковой мамы маленькой девочки, и появляется мачеха, которая заставляет работать. «Убери за собой, ты уже не ребенок». Заметьте, именно это делает героиню завидной невестой. Она работящая и владеет разными видами рукоделия. На примере отношений мачехи с родными дочерьми мы видим, о какой жизни она мечтает. Юные девушки не представляют для нее опасности, не становятся конкурентками. Мачеха управляет ими, использует их молодость и привлекательность как способ добиться своих целей, расширить сферу влияния и получить еще больше власти. В реальности так тоже бывает. Мачеха отправляет к начальнику юную сотрудницу, которую он симпатизирует, и просит настроить начальника на то решение, которое нужно ей. Или мать уговаривает дочь выйти замуж за молодого человека, у которого крутые родители, чтобы самой с ними подружиться и пользоваться их возможностями. Или учительница дает девочкам советы по соблазнению одноклассников, предлагает подвернуть юбки, чтобы они стали короче, и сделать яркий макияж. Какой вывод можно сделать? Достаточно хорошая мать для дочери-подростка становится мачехой. Это нужно для завершения сепарационного процесса и окончательного психологического взросления дочери. Откуда же тогда берутся вечные мачехи? От тревоги и низкой самооценки. Сейчас все объясню. Как в сказках, так и в жизни мы видим мачех, которые все контролируют и всеми командуют. Будь это муж-царевич или руководитель на работе, фактически управляет мачеха. Чаще всего это жесткий контроль. Ни шагу в сторону, ни слова от себятины. Чье-то мнение – забудьте, мачеху оно не интересует. Люди с таким сильным контролем, как правило, очень тревожные. Именно для совладания с тревогой им и нужен контроль, а значит и абсолютная предсказуемость. Помните этот диалог из фильма «Дьявол носит Прада»? «Позвоните моему мужу насчет обеда». «Фостис уже звонила». «Я должна переодеться». «Да, я уже отправила вашу одежду с посыльным». «Хорошо. И, Андреа, сегодня я вас прошу доставить книгу мне на дом. Эмили даст вам ключ». Из этого диалога мы понимаем, что ценит мачеха. Выполнение всех ее требований, даже не озвученных, максимальная предсказуемость будущего, полная готовность к завтрашнему дню. Откуда берется такая тревожность? Когда рождается ребенок, родители создают для него безопасное пространство, в котором ему комфортно расти и развиваться. В реальности родители могут сталкиваться со сложными жизненными ситуациями, но на их отношениях с ребенком это не отражается. Например, у мужа проблемы на работе, возможно, ему придется искать другую. Это реальная сложность, которая возникла в жизни молодых родителей. Они справляются с нею сами, предполагают пути сохранения места работы, спрашивают у знакомых или просматривают объявления с вакансиями, перераспределяют бюджет, чтобы как можно дольше сохранять привычный уровень жизни. И, подходим к самому главному, продолжают эмоционально прежние отношения с ребенком. Играют, читают, берут на руки, уделяют внимание. Если же реальность захватила родителей настолько сильно, что поддерживать прежние эмоциональные отношения с ребенком они не могут, то у ребенка и возникает та самая тревога. Родители могут выполнять свои функции – кормить, гулять, купать, но качество эмоциональных отношений меняется. Для ребенка это непонятная и негативная перемена. Его мир был добрый и стабильный, а стал холодным и небезопасным из-за своей изменчивости. Допустим, что-то пошло не так. Родители погружены в свои дела, не всегда драматичные. Мама может работать, потому что не хочет оставлять карьеру и полагает, что две бабушки и няня заменят ребенку искренний интерес матери. У ребенка присутствует постоянная тревога. Что еще может произойти? Какие фокусы уготовил этот непредсказуемый, опасный мир? Чтобы с нею справиться, приходится все контролировать. И вот мы с вами подбираемся к самому главному. Почему мачеха противится естественному ходу вещей, например, когда одно поколение сменяет другое? Потому что ее ранний опыт отношений травматичный. Она не может довериться, положиться на других, ведь они бросят, оставят, подведут. Как это проявляется? Мачехе сложно дается делегирование задач. Хотя она это делает, но не выключается из процесса. Спрашивает, проверяет, перепроверяет, контролирует, всегда держит на готове план «Б». Может приходить на работу в выходные и в отпуске. Стоять у входа, занося в список опоздавших. Позвонит вам в 17:59, чтобы удостовериться, что вы не просто на месте, но и компьютер еще не выключили. Ее практически невозможно вытолкать на пенсию. Ведь без нее все развалится. И даже когда она сама уже разваливается, мачеха будет приходить, руководить и доказывать окружающим, что они бестолковые, и без нее им не справиться. Если редакция позволит мне немного черного юмора, работать с мачехой суждено, пока смерть не разлучит вас. И если первой умрет мачеха или ее как-то выпроводят на пенсию, это еще не избавление. Коллектив будет еще долго выполнять на автопилоте то, к чему приучила их мачеха, пока кто-то новый не снимет заклятие, показав, что можно по-другому. Как еще узнать мачеху? Она не хочет стареть. Ведь ее власть должна быть безграничной, а старение – показатель того, что природа ей не подчиняется. Она вкладывается во внешность и здоровье, но вовсе не ради самой красоты и хорошего самочувствия. Молодость для нее – это власть и сила. Поэтому она так тяжело воспринимает недуги и изменения внешности с возрастом. Это свидетельство слабости, потеря власти и могущества. Она любит демонстрировать статус. Дорогие сумки, крупные украшения, лучшие места в театре. И даже если вы летите эконом-классом самой непрестижной авиакомпании, мачеха будет при статусе. Забудьте, что у вас есть права на подлокотник, и не вздумайте через ее кресло выйти в туалет. Пригвоздит взглядом к месту до самой посадки. Бортпроводники тоже получат свою порцию нравоучений за 3-миллиметровую складочку на ковровом покрытии борта. Вы слегка задели ее в очереди на кассе супермаркета? Надеюсь, вы умеете проваливаться сквозь землю. Если нет, она вам поможет. Но лучше сами. Обитатели ада сочувственно напоят вас какао с маршмеллоу и отправят обратно. Мачеха почти никогда не задает вопросов. Только факты, только приказы, даже если это похоже на вопрос. Как такое можно предложить? Вы думаете, что говорите? Как бы вопрос, но на самом деле факт. Вы не думаете, что говорите. Умело манипулирует чувством вины и даже угрозами. Может рассказывать подчиненным, что их плохая работа разрушит то, что она создавала много лет. Но поскольку мачеха очень контролирующий человек, то не позволит кому-то разрушать свой бизнес или репутацию. Такие заявления – манипуляция, не более. Если мачеха все же задала вам вопрос, Обитатели ада уже греют какао, потому что от таких вопросов хочется самоустраниться. Вы шутите или правда несете чушь? Вы действительно такой тупой или просто притворяетесь? Вы всегда так безвкусно одеты или только сегодня? Причины низкой самооценки. С тревогой разобрались. Теперь поговорим о низкой самооценке. Да-да, у такой крутой мачехи низкая самооценка. У нее в детстве практически не осталось шансов на высокую. Почему? Потому что самооценка – это осознание своей ценности. Не оценка себя, а ценность себя. Откуда ей взяться, если родители не транслируют эту ценность? Вы можете поспорить, ну как же, мачеха выросла, многого добилась, есть повод ценить себя. Да, есть повод считать себя профессионалом, уважаемым человеком, важной персоной. Но все это благодаря достижениям и труду. А самооценка должна быть у нас, что называется, в базовой комплектации. Я ценный просто так, по факту рождения. К сожалению, в детстве мачехи чувствуют себя ненужными и заброшенными, а взрослея получают одобрение, когда ведут себя удобно родителям. Например, сами сидят над книжками, чтобы окончить школу на золотую медаль. Сами штудируют английский. Сами организовали одноклассников, чтобы поставить спектакль для родителей. Тогда юная мачеха делает два вывода. Первый. Нужно постоянно что-то делать, быть полезной и результативной. Второй. Чтобы не быть одинокой, надо стать незаменимой. Именно поэтому мачеха как Фигаро. И тут, и там, просто везде. По этим же причинам она не хочет уходить на пенсию или оставить в покое взрослых детей. Постоянно лезет в их жизнь. Ведь если мачеха перестанет быть прежней, крутой, молодой, привлекательной, богатой, она перестанет быть нужной. По ее мнению, конечно. Она не ценит себя и верит, что другие ценят ее за что-то. За красоту, за связи, за должность. Поэтому так не хочет расставаться с молодостью и властью. Для нее это способ не быть одинокой, удержать внимание других, быть в безопасности. Трудоголизм мачехи может усугубляться еще одной причиной. Чтобы постоянно работать на пределе возможностей и добиваться превосходных результатов, она научилась игнорировать тревогу, усталость, слабость и даже боль. Она готова истязать себя ради достижения целей. Это приводит к разрыву связи со своими потребностями. Мачеха совершенно не слышит себя, хотя и производит впечатление человека, который знает, чего хочет. На самом деле она игнорирует свои истинные желания и вкладывает силы только в наращивание психологических защит. Контроль, всемогущество, превосходство. Однако потребности, например, в отдыхе, близости, удовольствии, никуда не деваются. Об этом свидетельствуют вспышки раздражительности и даже ярости. Согласитесь, счастливый и довольный жизнью человек не бросается на других, как собака на почтальона. Когда мы не удовлетворяем свои истинные потребности, то не чувствуем себя хорошо. Нам то тревожно, то все бесит, то все нормально, но все равно что-то не то. При этом мы можем быть социально успешными людьми и даже объектом зависти. Со стороны кажется, что у человека все есть. Кто-то непременно скажет: «С жиру бесится». Но сам счастливчик места себе не находит. Беда еще и в том, что решить эту проблему человек пытается единственным и неверным способом. Поставить еще более амбициозную цель и достичь ее. Пока он идет к ней, теплится надежда, что скоро все будет хорошо. Желаемый внутренний покой и умиротворение не за горами. Но невозможно удовлетворить потребность в психологической близости или отдыхе, новой квартирой или первым местом в профессиональном конкурсе. К слову, отношения мачехи с другими людьми сложные. Ей самой кажется, что дружба или общение ей особо не нужны, и без этого хорошо живется. Окружающие же очень устают от такого человека. Мачеха постоянно от них чего-то требует, вмешивается, контролирует, критикует, делает жизнь невыносимой. Она часто обесценивает других, чтобы возвысить себя. Например, мать может говорить дочери, что та дурнушка, и надо учиться, раз уж не вышло лицом. Или умалять успехи дочери, говоря, что в ее возрасте она уже руководила отделом на заводе. Дочери или девушки, подчиненные мачехе, чувствуют себя угнетенными, беспомощными и только и успевают, что запоминать свои новые недостатки. Мачеха может действовать и более корректно. Например, инфантилизирует дочь, внушает ей, что она еще малышка, ей еще рано работать, пусть учится. Или не дает принимать самостоятельные решения. Может проверять телефон, запрещать взрослой дочери одеваться, как ей нравится, не разрешать общаться с конкретной подругой и даже отбирать зарплату, чтобы не потратила на ерунду. Нередко держит в финансовой зависимости и манипулирует выгнать из дома за неповиновение. Это позволяет мачехе дольше оставаться молодой, всесильной и видеть подтверждение своего превосходства. Возможно, вы спросите, неужели она не замечает, как плохо обращается с людьми? Ведь даже близкие страдают от нее. Не замечает. Потому что невозможно проявлять сочувствие, сопереживание, участие к другим людям, если не проявляешь его в первую очередь к себе. Мачеха не жалеет себя и не может бережно относиться к другим. Она для себя – инструмент достижения целей. И другие для нее – также средство, с помощью которого она получит желаемый результат. Ее собственные чувства и потребности вытеснены, поэтому чувства и потребности других ей незаметны. Если вы работаете с мачехой, то бесполезно ей объяснять, что вы устали, больны или у ребенка день рождения, поэтому в выходной вы не придете. Она вас не поймет, потому что когда она устала, больна или у ребенка день рождения, это не причина отказываться от достижения своих целей. Как приручить синдром? Если вы не хотите быть мачехой или ее маленькой принцессой, то вам может помочь вот что. Иметь свое адекватное мнение о себе. Определить свои ценности, например, здоровье, удовольствие, развитие, отношения с близкими. Определить, сколько места в жизни будет занимать каждая ценность. Например, если удовольствие будет занимать 90%, то на работу и выполнение других обязательств времени не останется. Не бояться быть неудобной другим. Например, если коллеги решили задержаться после окончания рабочего дня, а у вас другие планы. Адекватно относиться к тому, что другие не собираются быть удобными вам. Например, вы хотите остаться после работы, чтобы завершить проект, а кто-то уходит домой. Это называется личные границы. Они есть у вас и у других. Отслеживать, на какие манипуляции вы чаще всего попадаетесь. Например, на чувство вины, на потерю статуса хорошей девочки, на общественное осуждение, что люди скажут, и проработать другие реакции в этих ситуациях. Отслеживать, на какие манипуляции вы ведетесь и какие используете сами. Например, позицию жертвы. Если ты мне не поможешь, меня уволят. Или стыд. Я работала над этим проектом без выходных и даже на больничном. И когда остается совсем немного, вы просто уйдете домой? Да вы там каждый день бываете, в отличие от меня. Стать себе и здравомыслящим взрослым, и умеющим отдыхать ребенком, и заботливым родителем. Тогда не придется играть в неврозы детства с окружающими. Не тешить себя надеждами, что сейчас просто период в жизни такой, это временно. Если не узнать свои ценности и не расставить приоритеты, то ваша жизнь всегда такой будет. С другими задачами, декорациями и персонажами, но качественно такой. Решить, для чего и для кого вы живете эту жизнь.